Дорогие друзья, я рада новой встрече с вами в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». И сегодня вы услышите продолжение чтения книги «Сила света», том 1, передача 2. Пожилой господин, нахмурив лоб, уставился взглядом на пол, и по его плотно сжатым губам можно было догадаться, что старика охватили горькие воспоминания. Вдруг он поспешно встал. «Я надеюсь, что ты над моими словами подумаешь. Это не только в его, но и в твоих интересах. По причине понятной, но непростительной слабости ты воспитала из сына властолюбивого деспота, который готов легко забыть, что он должен быть покорным слугой». Холодность, с которой прозвучал голос этого человека, заставила и без того съежившуюся фигурку женщины содрогнуться. Руки ее задрожали и беспомощно опустились. Поднимаясь, она умоляюще взглянула на господина, но он ее взгляда не заметил. «Я все сделаю, как вы считаете нужным». «Мне от этого мало пользы», — еще больше нахмурился старик. «Это нужно для тебя самой. Не забывай, что ты ходишь по вулкану. Еще немного, и он взорвется». София не ответила. Прямая, как колонна, встала она перед свекром и стояла так еще некоторое время после того, как он уже ушел. Потом она опустилась на колени со словами: «О, Мария, Матерь Божья, сжалься надо мной и помоги! Проси за меня, о, заступница! Я же тебе его отдала! Конрад же твой слуга, и только твой! Защити его своей всемогущей рукой и проси за него сына твоего!» Между тем, в другом конце коридора друг против друга остановились отец и сын. Они были одни. «Закрой дверь», — сказал господин Георг. И когда дверь была заперта, он достал телеграмму. «Отец, у тебя новость?» — воскликнул Генрих. «Успокойся, иначе я тебе ничего не скажу. Отец, не требуй невозможного и не мучай меня!» «Я тебе сказал, уймись! Вот так-то! А теперь слушай и не мешай!» Старик читал телеграмму, а сын стоял, прислонившись к шкафу и скрестив на груди руки. Внутри у него все бушевало. «Опасность, как видно, еще не миновала», — заметил отец и отложил бумагу. «А ты мне не позволил к нему поехать!» Глаза Генриха выдавали сердечную муку. «Глупец! Думаешь, если у тебя нет мозгов, то и у меня их нет? Ты мне сам говорил, что ты в бреду, кажется, что-то выдал. Я думаю, что так оно и было. Станислав все сопоставил, и я не сомневаюсь, это и стало причиной его болезни. А теперь нам только не доставало, чтобы ты перед ним появился именно сейчас, когда он в горячке. Он бы перед чужими людьми на тебя пальцем стал показывать. А если так, то будет лучше, чтобы он вообще не возвращался обратно». «Не говори такое! Не рви мое сердце на части, отец!» — воскликнул Генрих, в отчаянии ломая руки. «Убей меня лучше сейчас же! Я ненавижу тот час, когда ты мне подарил жизнь!» Мертвенная бледность покрыла его лицо. Он пошатнулся, и если бы не сильные руки отца, он опустился бы на пол. Старик уложил сына на диване и смочил ему водой виски и лицо. «Выпей воды, Генрих, и возьми себя в руки!» Приказным тоном сказал отец. И действительно, это подействовало. Господин Генрих с трудом преодолел приступ своей слабости и неуверенными шагами стал медленно ходить по комнате. Он открыл окно и выглянул во двор. Старик спокойно листал деловой журнал и не поднял головы даже тогда, когда сын остановился перед ним. «Не будь таким, прошу тебя», — глухо произнес Генрих. «Лучше скажи, что мне делать. Я сам выхода не вижу и готов отчаяться. Если эта неизвестность продлится еще долго, я сойду с ума. Или я всем положу конец. Пойду и сам все расскажу». Легкий испуг отразился на лице господина Георга. «А Богуш?» — спросил он холодно. «Богуш!» — простонал Генрих и схватился руками за голову. «Но теперь хватит!» — поднялся старик. «Может быть, ты ошибаешься? А потом Станислав еще же не умер. Он выздоровеет, и все станет на свои места. Ну, если, конечно, ты будешь вести себя благоразумно. Не представляй себе все в черных красках. В этом нет никакой необходимости. И никакой опасности нет, потому что нет свидетелей». Прозвучавшие слова не принесли Генриху мира. Несмотря на это, он поцеловал руку, протянутую ему отцом. «Часто мы считаем своим лучшим другом того, кто нас убеждает, что дело, которое не должно было иметь свидетелей, их и в действительности не имеет, что никто ничего не видел, никто ничего не слышал, следовательно, никто нас не выдаст. И нам никакая опасность не угрожает». Свидание на скалке. Что существуют на свете бури, которые так потрясают сердца, как это происходило сейчас в Странове, то двум молодым людям, весело и без забот взбиравшимся по крутому склону горы, и во сне бы не приснилось. Шуршание молодой листвы, ароматное дыхание весенних цветов, внушительный вид горных вершин, сияние солнца, пение птиц — все, буквально все делало наших друзей счастливыми. Сильнее всего действует очарование весны и природы, когда оно неожиданно, почти мгновенно забрасывает свои сети и затягивает. О, бойтесь, молодые сердца! Вы в ловушке. Узкой, извивающейся тропкой, мимо множества острых скал, камней, цветущих кустов, вел молодой священник свою двоюродную сестру к высокой вершине, которая здесь, как неприступная крепость, сооруженная для вечности, смотрела вниз, в долину. Сначала молодые люди весело разговаривали о разных незначительных вещах. Потом Верушка погрузилась в молчаливые размышления, а Конрад то и дело оглядывался на нее. Не отстала ли? Да и можно было ли вообще разговаривать, когда таким могущественным языком вокруг говорила природа? Невольно хотелось молчать. Так они достигли вершины одной из возвышенностей предгорья. Она смотрелась, как чудная веранда, обросшая плющом и различными кустарниками. Здесь молодые люди остановились. Над ними, как шпиль, торчала к небу вершина. Под нею простирался хвойный лес. Живописно велась вниз тропинка. И больше ничего. Мир остался где-то далеко внизу. Конрад рос сначала в монастыре, потом учился в семинарии, и ему даны были лишь короткие мгновения на то, чтобы побывать под открытым небом. Чаще всего он был в одиночестве. Юноша еще никогда не имел возможности так свободно радоваться красоте природы. И неудивительно, что в молодой груди сердце, почти умершее для всего земного, забилось сильнее. Оно радостно устремилось вперед, навстречу гармонии красоты и покоя, которые нигде не дано так остро ощущать, как среди сотворенной Богом природы. И если все это великолепие кому-то предназначалось, то, конечно же, нашим друзьям, их молодости и нежной красоте. Да, им казалось, что все создано именно для них, чтобы быть основой их чувств и желаний. Природа всегда была прекрасна и так же свободна, как сегодня. Но сейчас, в это мгновение, она была в тысячу раз одухотворенней, потому что молодая весна своим очарованием буквально пронизала все ее существо. Конрад был молод, и хотя люди до сих пор очень старательно убивали в нем юношеские переживания, как они до этого отнимали у него детство, молодость в нем все же не умерла. Она только глубоко заснула. И вдруг вот очнулась. Молодой человек и сам не понял, как случилось, что лед в его душе треснул, растаял, и наступила весна. «Ой, как тут хорошо!» — воскликнул он. «Хорошо!» — повторили горы. «Очень хорошо!» — добавила девушка. «А какое эхо! Позови еще раз, а я за тобой, пусть горы нам ответят!» Он послушался. «Доброе утро!» «Утро!» — прозвучало в ответ. Верушка ликовала. «И я хочу что-нибудь крикнуть. Только что?» «Крикни чье-нибудь имя». «Хорошо. Тогда Конрад!» «Конрад!» Разнеслось по горам и затронуло струны проснувшегося сердца. «Верушка!» Следом позвал священник. «Верушка!» Многократно донеслось со всех сторон. Покоренные очарованием этого чудного эха и его необыкновенным воздействием, молодые люди вдруг молча остановились. Вера, которая только что переступила порог счастливого детства, стояла у ворот нового, прекрасного времени. Ей сейчас показалось, что эти ворота в страну детства за ней закрылись. Замирающее эхо отзывалось ее сердце доселе неизведанным чувством. «Нам, наверное, надо идти дальше», — произнес он решительно, взяв себя в руки. «Да, пойдем». И они отправились. Они двигались довольно быстро, хотя склон поднимался все круче и все больше встречалось препятствий. Но атмосфера становилась романтичнее с каждым шагом. А ожидание того, что прекраснее всего, конечно же, будет на вершине, просто захватывало дух. Верушка ступила на край ужасной пропасти. Скрестив руки, облитая солнцем, она стояла, словно зачарованная. Перед ней открылся завораживающий вид цепи гор неописуемой красоты. У подножия их живописно расположившееся село, которое протянулось через горное ущелье в очаровательную долину, таким чудным и прекрасным, как этот кусочек земли, который сейчас созерцала девушка, был, очевидно, когда-то весь мир, созданный руками Творца, как доказательство его святой, нескончаемой любви. Земля, наверное, была изначально так прекрасна, потому что еще не была осквернена никаким грехом. Таинственное, зовущее чувство наполнило юные сердца. Молодому священнику захотелось воскликнуть, как Иакову: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». «Конрад!» – неожиданно предложила Верушка. «Давай помолимся молитвой «Отче наш».» И они помолились. Потом девушка стала собирать кусочки мха, цветы, камешки на память об этом месте для себя и семьи. А юноша следил взглядом за двумя облачками, которые, освещенные солнцем, тянулись вдаль по голубому небу. При этом он думал о небесной царице, которой он от юности посвящен, и духом своим славил высокое предназначение своего служения – стоять посредником между людьми и Богом. Конраду хотелось быть достойным этого служения. Когда он оглянулся, Верушка сидела на краю ущелья, и ветер играл ее светлыми волосами и белым платьем. Молодой священник сел возле нее на громоздившиеся здесь камни и с удовлетворением воскликнул. «Ну вот, я и привел тебя на эту вершину. Таким образом, я свое обещание выполнил. Теперь твой черед». Верушка кивнула в знак согласия. «Видишь вон ту деревеньку с маленькой церковью?» — спросила она, показывая вниз. «Там жил молодой епископ. Он происходил из рода Любашинских и был сыном князя и простолюдинки. Союз этих молодых людей не нравился его родителям, поэтому те их разлучили и отправили сына в монастырь, чтобы он там всю жизнь отмаливал грехи своих родителей. Так он стал бедным священником маленькой деревушки. В это время в деревне жил его дядя. У него была единственная дочь, ее звали Ядвига. Ей на пользу была жизнь в горах из-за слабости здоровья. Она любила простой народ, и люди отвечали ей взаимностью. Бедный Любашинский тоже любил свой народ. Люди рассказывали Ядвиге о нем, и она пожелала с ним познакомиться. Девушка знала, что священник любит подниматься сюда, на эту вершину. Однажды она тоже пришла сюда и представилась ему как его родственница. Ядвига застала его, склонившегося на колени, с книгой в руках, и попросила ей что-нибудь прочитать. Книга, очевидно, была еретической, недозволенной католической церковью. Любашинский назвал книгу священной, книгу вечной истины. Девушка пообещала ему прийти сюда снова, так как хотела научиться от него этой вечной истине. Так молодые люди здесь встречались и читали эту недозволенную книгу. А закончилось все тем, что они оба поверили в то, что читали, и отпали от католической церкви. Он проповедовал в церкви и в горах из этой книги. Она посещала его проповеди, и вместе с ней и все село, потому что люди ей доверяли. Католическая церковь это обнаружила. Сначала схватили его и осудили за то, что он поддался учению. Потом и ее заключили в замок. Но бедный Любашинский не отступился от своего учения, а полностью перешел к протестантам, а вместе с ним и почти все село, Загорцы. Лжеучение, на удивление, распространялось очень быстро. Католическая церковь пыталась его уничтожить. Вероотступников бросали в тюрьмы и мучили, особенно досталось молодому Любашинскому. Наконец, этих людей изгнали из церкви, а домик пастора забрали. Молодому епископу удалось бежать. Здесь, на этих скалах, он стоял и продолжал свои проповеди. Вон на тех возвышениях сидели его слушатели. Ядвига так верно придерживалась этой веры, что князь-отец от нее отрекся и выгнал ее из дома. Народ приютил ее. Любашинский снова встретился с девушкой, и они вместе покинули страну и уехали в Германию. В этой протестантской земле она стала его женой, и они вместе вернулись обратно. Старый князь пожалел, что поторопился с изгнанием дочери, и охотно хотел бы вернуть ее обратно, но было поздно. Молодые супруги преданно любили друг друга, и хотя жили бедно и в постоянной опасности, были очень счастливы. Они, конечно же, оказались большими мечтателями, которые причинили католической церкви много зла. Но я их обоих люблю и считаю совершенно несправедливым, что их так преследовали. Однажды, когда Любашинский здесь проповедовал, вооруженные люди напали на него, связали людей, которые пытались его защитить, и многих поубивали. Ядвига тоже оказалась в руках захватников. За ней навсегда закрылись ворота монастыря, а он никогда не вышел из тюрьмы. Это была такая несправедливость, которую я никак римской церкви простить не могу. Убежденная в своей правоте, Верушка резко встала. Молодой священник последовал ее примеру. «Я бы очень хотел знать, кто это тебе такое рассказал?» Нахмурившись сердито, спросил Конрад. Кто затуманил твое сознание такой сказкой? Нет, это не сказка. В последнее воскресенье я тоже бродила по горам и встретила здесь приветливую старушку. В разговоре она сказала, что я похожа на Ядвигу. Ну, конечно, мне интересно было узнать все подробности, и тогда она мне это и рассказала. Ревностно защищалась Верушка. Ты же не можешь отрицать, что такой Любашинский действительно существовал. В память о нем в этом море католицизма живет и здравствует евангельское село Загорцы, куда моя мама еще девочкой бегала на богослужение, куда, наверное, и дедушка, и дядя сейчас еще ходят, и где на кладбище похоронен твой отец. Да я и не пытаюсь оспаривать то, что такой Любашинский действительно существовал. Я только не верю, что он действительно такой нашумевший мученик, каким ты его описываешь. Запальчиво возразил молодой епископ. Он предал католическую церковь, которая является единственно верной. Он затоптал ногами ее законы и святость, все ее основоположения. Он завел народ в заблуждение, как и эту безвинную девушку. Его поведение по отношению к ней было глубоко ошибочным. Нет столь жестокого наказания, какого он, этот преступный сын, был бы достоин. Святой апостол Павел повелевает таких предавать дьяволу на погибель. Как ты можешь его защищать? Я тебя не понимаю. Даже на том свете я не хотел бы с ним встретиться. На лице молодого человека отобразились следы фанатичной убежденности. «А я?» — возразила ему девушка. «Если бы он сейчас предстал перед нами, протянула бы ему руку». Уж если он был предателем церкви, то церковь тоже предала его тем, что прежде чем он только подумал, уже жестоко распорядилась его жизнью и сердцем. А если он ошибался, то он не первый и не последний. Правда в том, что этот священник искал только добра, в то время как служители церкви причиняли ему одно лишь зло. Я вчера сказала, что умерла бы, если бы у меня отняли свободу. Как же мне не сочувствовать этому человеку, если его связали? Он порвал все путы. Я на его месте сделала бы то же самое. Ну, тут уж я с тобой совершенно не согласен. Отвернувшись, с холодностью в голосе произнес молодой священник. И так они стояли и молчали на той земле, где однажды проливалась кровь страдальцев за веру. Неожиданно, откуда ни возьмись, прилетела птица и опустилась у ног Верушки, доверчиво посмотрев на девушку. «Смотри, Конрад, какая очаровательная птичка!» — воскликнула Вера торжествующе. Девушка еще некоторое время смотрела ей вслед, а потом произнесла. «Ну что ж, я пошла домой». «Ну не одна же?» «Конечно же, одна». Многоуважаемый господин сердит, а с такими каши не сваришь. «А кто тебе сказал, что я сердит?» Она подступила к нему совсем близко. «А разве ты не сердишься?» Конрад смотрел в необыкновенно красивые глаза Верушки, на ее такое доброе лицо, и чувствовал, что не может на нее рассердиться, даже если будет на то и более веская причина. Да и зачем? Она же еще только ребенок. Поэтому совсем не удивительно, что в серьезных вопросах она так легковерна. Ложные идеалы всегда находили в сердце молодежи убежденнейших сторонников. Нет, сердиться на нее он не имеет права. Он должен ее научать. «Ну, и как ты сердишься?» – переспросила она. «Нет, Верушка, давай лучше оставим в покое прошлое и будем радоваться прекрасному настоящему». «А этому Любашинскому ты простишь?» «Для этого мне пришлось бы самому сначала стать протестантом. Мне очень жаль, Верушка. Но должен тебе напомнить, что я католический священник». Она взглянула на него с удивлением. «Так что же, ты теперь должен во всем быть со своей церковью согласен, даже в злом? Такая мысль, что в католической церкви, которая является единственно правильной церковью на земле, может быть что-то злое, вообще не имеет права прийти мне в голову. Это был бы такой грех, который мне пришлось бы долго отмаливать. Щеки девушки запылали. Ты сильно ошибаешься, когда называешь католическую церковь единственно правильной, сказала она гордо. Единственно правильной апостольской церковью является наша святая русская православная церковь. Казалось, Конрад хотел очень резко оборвать ее речь. Но вместо этого легкая усмешка озарила его лицо. «Давай оставим наш спор, Верушка. Наши церкви две сестры, которые однажды на беду обеим разделились, но которые в важном и главном сходятся и строят вместе. И вместе они сумеют отбросить то течение, которое к ним не по праву пристроилось и именем христианства прикрывало собственные заблуждения». «А как ты думаешь, будет когда-нибудь одна единственная церковь?» – спросила девушка, высказывая большую заинтересованность. «Ну да, когда-нибудь будет одно стадо и один пастырь». Они замолчали. Из долины со стороны П донесся колокольный звон, сначала печальный, потом ликующий. Ему вторили горы. Казалось, вся природа ликовала, ожидая того прекрасного, святого времени, единства и братства. «Конрад!» — вдруг встрепенулась Верушка испуганно. «Пойдем скорее домой! Как-то странно звонят колокола, будто... Станислав!» Она не договорила. Молодой священник вздрогнул и нахмурился. «Да, пойдем скорее, мы о нем совсем забыли. Тебе-то простительно, но не мне». «Почему такая разница? Ты мог его так же забыть, как и я. Он же родственник нам обоим». «Это, конечно, так, но ты его не знаешь так, как я». Конрад устремился вперед. Они с Верой бежали так быстро, как это только возможно было здесь, среди скал и обрывов. Легко, как козочка, порхала девушка среди камней. Ее платье белым колокольчиком мелькало то там, то здесь, над зеленью склона. Разгоряченные молодые люди наконец оказались на проселочной дороге и могли теперь идти рядом. «О чем ты задумалась, Верушка?» — обратился Конрад к своей сестре. «О Станиславе не могу понять, почему дедушка не разрешил поехать к нему ни дяде, ни нам?» «Он же объяснил, почему», — ответил юноша, и на его гордом лице снова отразилась боль. «Я с ним согласен. Мы можем заразиться, а дядя вообще еще слишком слаб после болезни. Этой ночью дядя плохо спал. Когда пробило уже полночь, я как раз перестал читать. У него в окошке все еще горел свет». «Ах, не заразиться бы нам!» — с грустью в голосе промолвила Вера. «А если Станислав умрет? Я себе не смогу простить, что мы из-за собственного эгоизма не поехали и оставили его там, среди чужих людей, одного». «Перестань, Верушка! Нам обоим ехать не было надобности. Но ты права. С моей стороны это действительно большой эгоизм. Я сейчас же поеду к нему. Вот только тебя отведу домой». «Ты хочешь ехать, а меня оставить?» «Твой отец умрет от страха за тебя, если ты поедешь», — поспешно объяснил молодой епископ. И в его сердце тоже поднялось чувство страха за нее. Она умоляюще смотрела на него, молитвенно скрестив руки. Он везде хотел бы видеть ее рядом, но только не там. «Верушка, пожалуйста, не проси. Сделай мне такое одолжение, иначе они и меня не отпустят. А уехать тайно мы тоже не можем». «Тайно?» — и ее глаза заблестели. «А почему не можем?» Конрад смешался. «Нас не поймут, в мире столько зла. Я же священник, да и для тебя это тоже непристойно. Хотя мы и родственники, но ты мне не сестра». Вера задумалась, и так молча они дошли до опушки. Девушка все еще не могла понять, почему для нее неприлично было бы ехать с ним к Станиславу. Она бы, не задумываясь, поехала с каждым из своих знакомых хоть на край света. Все равно, брат он ей или сестра, или кто-то другой. Конрад видел, что Вера его не понимает, и чистота ее неосведомленности восхищала его. «Ну хорошо», — подытожила она, уверенным движением откинув волосы назад, когда они уже ступили на террасу замка. «Я жертвую этой поездкой и остаюсь. Но ты обязательно поезжай и скажи Станиславу, что я не потому не приехала, что боялась заразиться, и что я за него молиться буду его Богу, чтобы он его исцелил. Согласен?» «Да, Верушка, я согласен, что смогу ему так сказать, потому что Станислав этого заслужил». «Ты мне хотя бы расскажи о нем. Он красивый, симпатичный?» – интересовалась она. «Он совершенно необыкновенный, Верушка. Мы не всегда понимаем друг друга. Станислав бывает очень высокомерным, но во всем, что он делает, Господь его обязательно благословляет. Наверное, потому что он самый лучший брат и сын. С моей стороны просто грешно не ехать к нему. Я обязательно поеду». «Ну, давай поспешим». Прошло совсем немного времени, и ворота за обоими путешественниками закрылись. Но молодому священнику не пришлось ехать к своему брату, чтобы доказать ему свою любовь. Нет, случилось совсем иначе. В замке все были под впечатлением двух особенно важных вестей. Одну получили от Богуша, который сообщал, что сегодня вечером прибывает владелица замка Любашин. Вторая была ответом на телеграмму майора. Сообщалось, что доктор Рейхард со своим пациентом сегодня 10-часовым поездом выехал из Г. Когда они прибудут к месту назначения, хозяин отеля не указывал. Сначала Верушка стояла в замешательстве, словно окаменевшая. Но потом она обо всем забыла, потому что ее теперь волновала только одна мысль – как ей лучше встретить эту незнакомую двоюродную сестру? Через час пришел старый господин, немного позже появилась София, и тогда все пришло в движение. На юго-западной стороне замка стали проветривать и украшать помещение. Верушка попросила поставить много горшочков с цветами на маленьком балконе. Под ее же наблюдением прислуга сплела и укрепила большие гирлянды. Конрад и майор вешали чистые занавески на окнах и дверях, меняли лампы. На кухне хозяйничала София, руководя кухонным персоналом. Во дворе раздавались команды старого господина. По его указанию чистили лошадей и коляски. Старик делал все с уверенностью человека, который не допускает спешки. И все же можно было заметить, с каким восторгом он ожидает приезда своего любимого внука с женой, внучкой его единственного брата. Богуш всегда умел озадачить свою семью. О нем говорили, что трудно было угадать, что он преподнесет в следующую минуту. Ему приходило что-то в голову, и он приводил это в исполнение. Вот и сегодня он задал всем работу. Многое еще нужно было сделать, и тем не менее все с нетерпением ожидали наступления вечера. После обеда Конрад вошел в комнату дяди. «Ну, кажется, я здесь теперь уже не нужен. Завтра у меня на это не будет времени. Я хочу отправиться в Чарново к его светлости, чтобы привести в порядок мои дела». «Однако, Конрад, зачем так срочно? Ты же тоже устал, отдохни немного». «Но с этого момента я еще не приступаю к работе. Думаю, дядя, ты тоже торопился как можно скорее стать офицером. И кто мог тебе в этом помешать? Но если так, то желаю тебе счастья». «Только, пожалуйста, дядя, никому не говори, куда я ушел. Бог уж сегодня нашу семью удивил, я тоже люблю удивлять. Хорошо, мой друг, но сумеешь ли? Да уж, наверняка сумею. Анастасия Агинская. Дорогой Аурель, не хочу тебя заставлять долго ждать ответа, которого, как ты утверждаешь, ждешь с нетерпением. Над твоими комбинациями я долго смеялся. По ним сразу узнаешь романтиста. Ты пишешь, чтобы я прислушался к тому, о чем повествуют старые стены в Чарново, а также описал тебе все, о чем рассказывают люди. Так вот, стены молчат. Но зато разговорчивая прислуга рассказывает много историй и приносит мне все новости. Так, например, моя хозяюшка, доброжелательная женщина, когда я в разговоре упомянул имя моего последователя, рассказала, что у Любашинских, конечно же, было основание взять к себе на воспитание Конрада Гречевского. Никто ничего определенного не знает, но смерть князя Конрада накладывает на все загадочную тень. Женщина рассказывала, что в то утро, когда умер князь, она встретила во дворе инспектора Гречевского. Он направлялся в комнату его светлости, старого князя. Спустя всего полчаса старый князь объявил, чтобы Конрад был отправлен в Любашин, а инспектор Гречевский, тяжело больным, увезен из Чарнова к своему отцу. У него обнаружился менингит. Прошло время, он выздоровел, но с печальными последствиями. Он впадал в беспамятство и вскоре умер. Среди служащих шел разговор, что между этими двумя мужчинами что-то случилось. В пользу того, что Гречевский был невиновен, говорит то, что князь взял на себя заботу о его несовершеннолетнем сыне. Я сильно заинтересовался молодым Гречевским и был немало удивлен, но об этом потом. Я упоминал в моем письме фабриканта Агинского. Вчера князь-епископ пригласил меня и дал мне довольно неприятное поручение – поставить на место этого высоко взлетевшего реформированного еврея. Оказывается, имение Агинского граничит с Чарново. Граница проходит через миссионерскую часовенку. Любашинский и все предшествующие владельцы Добрушки, не исключая уже ушедшего к праотцам фабриканта, оставляли вокруг часовни свободным для паломников большой участок земли, поросший травой и диким шиповником. А новый хозяин, господин Агинский, приказал свой участок до самой часовни обнести забором и вспахать. К его светлости приходили два духовника – управляющий епархиальным округом Л и наставитель монастыря в Ц. Оба очень толстые и обиженные. Я думаю, они могли бы проглотить Агинского в тот момент. Епископ рядом с ним выглядел как бедный церковный князик. «Скажите этому еврею», — кричал управляющий озлобленно, «если он не уберет забор и не станет уважительно относиться к прежним границам, капитул подаст на него в суд». «Да, в суд», — подтвердил настоятель. Его светлость пригласил меня, коротко объяснил содержание поручения, потом отпустил и снова вернулся к господам. По дороге в Добрушку я задумался, как мне быть с нашим соседом, этим сыном избранного Богом народа. Недалеко от замка я попросил остановиться, отправил кучера назад и, полный размышлений о том, что здесь, на этом прекрасном уголке земли и в еще более прекрасном саду один еврей позволил себе слишком широко размахнуться, я вошел в ворота парка. Все, что мы называем отвращением и возмущением, вскипело во мне при мысли, что здесь живет еврей, какой-то еврей. Скажи мне, Аурель, за что, собственно, мы так ненавидим этот народ? И вдруг все эти мысли и противоречия во мне развеялись. Я резко остановился. Спрятанная за старыми деревьями, вся обвитая плющом, словно на троне, возвышалась прислоненная к каменному забору часовенка. У стены, близко к часовне, обняв книгу, стояло существо, которое тебе надо было бы увидеть. Может быть, ты помнишь картину из Дрезденской галереи в Вавилонском плену? На ней изображена красивая еврейка, прислонившаяся к белой колонне и обращенная взглядом к востоку. Мне казалось, передо мной оригинал этой картины. Неутолимая тоска говорила из ее больших, обрамленных длинными ресницами, полных таинства глаз. И тихая грусть отпечаталась на ее красиво очерченных губах. Чем дольше смотрел я на эту незнакомку, тем больше мне казалось, что она в плену, без надежды на освобождение. Она, очевидно, почувствовала мой восхищенный взгляд, обращенный на нее, подняла голову и, слегка наклонив ее, пошла мне навстречу. Я представился и высказал надежду, что передо мной госпожа Агинская. Она улыбнулась, и эта улыбка была похожа на солнечный лучик, который мелькнул лишь на одно мгновение и исчез, и потому был еще дороже. «Мужа нет дома», — сказала женщина, когда узнала, что я хочу говорить с фабрикантом. «Но, может быть, вы поделитесь со мной причиной своего прихода?» Она говорила на полузвучном польском языке и совершенно очаровала меня. Ей рассказать о причине моего прихода? Надо признаться, делать это у меня не было никакого желания. «Зачем я буду обременять вас этим, уважаемая госпожа?» Пытался я отговориться. «Позвольте спросить, куда господин Агинский ушел и как скоро он вернется?» «Он уехал в Америку и должен вернуться на днях», — приветливо ответила она. «Если дело не срочное, то можете навестить нас еще раз. А вообще я имею все полномочия и могу решить ваш вопрос. Куда девались мои придуманные острые выражения?» Щадя слух женщины, насколько мне это удалось, я рассказал о поручении его светлости. «Пожалуйста, заверьте паломников, что их права не будут ущемлены. Сегодня же я дам поручение вымерять необходимую площадь», — сказала она, убирая со лба волосы. «Очевидно, Казимир этого не знал. Вы уж нас извините. Мы же израильтяне». Ее последние слова прозвучали совсем грустно. Я поблагодарил госпожу Агинскую, и перед моим внутренним взором предстали управляющий и настоятель монастыря. Вряд ли они были бы мной довольны сейчас. Продолжая вежливую беседу, еврейка отвела меня в дом и усадила на красивом диване. На столе я заметил книги. Она читала Конрада Валенрода, и мы начали разговор на тему литературы. Мне стало ясно, что моя новая знакомая выборочно читает местные и зарубежные издания. Не знаю, как она обнаружила, что я журналист по профессии, но пригласила взглянуть на библиотеку ее мужа. Должен тебе признаться, мне было очень интересно посмотреть на библиотеку богатого еврея. Внутри замка все выглядело очень изысканно и блистало роскошью, граничившей с ближневосточной. Особенно меня удивило живописное убранство комнат молодой дамы. Но надо тебе описать красоту помещений ее мужа. Княжеская элегантность, великолепие картины книг. О, Аурель! А Агинский может пристыдить не только кого-либо из наших дворян. Я увидел у него собрание произведений мировой литературы. Были книги польских, немецких, русских, французских и английских авторов, классические произведения и современная литература научного и художественного содержания. На мой вопрос, владеет ли ее супруг этими всеми языками, женщина снова улыбнулась своей чудной улыбкой и ответила: «Да, уважаемый господин, мой муж имеет способности к языкам. Он очень одарен и, кроме этих языков, владеет еще языком нашего народа и греческим». Сознаюсь, я ему в этом позавидовал. Когда мы покинули библиотеку, я высказал мысль, что фабрикант наверняка уже озабочен продолжительностью своего отсутствия дома. «Не думаю», — сказала женщина, — «особенно сейчас, когда они возвращаются домой». «Он уехал не сам?» — переспросил я. «Да, он уехал вместе с Богушем Гречевским». «Вот так! Это меня заинтересовало», — я задумался. «Может быть, мне удастся узнать, насколько правдива история, рассказанная мне людьми из П. Я слышал, Богуш уехал, чтобы там поискать себе невесту или установить справедливость в отношении управления имением Любашинских? «О, гораздо больше!» — снова улыбнулась она. «Он поехал так далеко, чтобы там жениться и привести с собой свою хозяйку. Только, пожалуйста, не говорите об этом никому. Общественности об этом еще неизвестно. А Казимир мне писал, чтобы я не выдавала тайну, но у меня это как-то само вырвалось. Я пообещал ей молчать, но не писать я не обещал, поэтому пишу тебе об этом. Таким образом, ты можешь видеть следующую картину. Американская наследница и практичный венгерский дворянин, который для подписания договора и заключения контракта, чуть не сказал брачного союза, берет с собой еврея. Всегда это неприязнь. Хотя должен признаться, что общение с молодой еврейкой доставило мне удовольствие. В ней есть что-то чистое и благородное. Я не доверил бы ее Агинскому. Впрочем, я видел его портрет и должен сказать, что они вместе – хорошая пара. Облачить его в ближневосточное одеяние и пиши портрет иудейского царя времен ханаанского расцвета. Гордый лоб, властная осанка, загадочные глаза, тонкие, плотно сжатые губы. Если это лицо примет фанатичное выражение, то оно, очевидно, должно стать неподражаемо красивым и выражать большую силу нашего бренного времени. Вежливо попрощался я с интересной владелицей Добрушки, совсем не сожалея о том, что мой разговор не протекал по плану настоятеля монастыря. По прибытии в Чарново я этих двух господ уже не застал, да и его светлость уже отправился прогуливаться с гостями. Неожиданно мое письмо прервал стук в дверь. «Войдите!» – не очень вежливо крикнул я. Дверь отворилась, и в комнату вошел молодой священник, осанка и поведение которого, однако, были бы достойны церковного старосты. Что-то в нем было необыкновенно притягательное. Я вскочил, чтобы приветствовать его. «Прошу прощения, господин Лакринский. Я пришел к его светлости, но его нет дома. Позвольте подождать его здесь. Я Конрад Гречевский», — говорил он мелодичным голосом певца и оратора. «Ах!» — вырвалось у меня совсем неожиданно. «Так вот она какая, эта жертва княжеского покровительства!» Таким я его себе не представлял. Мне пришлось кое-как скрыть свое удивление. К счастью, вошедший его не заметил, и сообщить ему, что я тоже жду епископа, так как только что вернулся, чтобы доложить о выполнении порученного мне дела. Мы вместе сели на диван, и он спросил, в чем это поручение заключалось. Я рассказал о моем посещении Агинских. «Ах, так?» – он слегка сморщил лоб. «Я думаю, Агинский с моим двоюродным братом Богушем приедут сегодня. Мы ждем своих к вечеру». Но ему, кажется, не хотелось больше говорить об этом, и он обратил свой взор на портрет Эммануэля. «Это портрет нашего предшественника», – улыбаясь, заметил я. «Почему нашего?» – серьезно посмотрел он на меня. «Да, моего и вашего, господин. Ах, вы думаете, что я собираюсь стать секретарем его светлости?» — сказал Конрад. «Конечно, все говорят об этом», — ответил я. «Должен, к сожалению, вас разочаровать», — были его слова. «Как?» «Я хочу просить его светлости доверить мне общину в Добрушке». «Но это же весьма бедное село», — воскликнул я, очень сильно удивленный. «Соответствующие, наверное, выглядят и община, и домик пастора». «Одинокому человеку нужно немного», — сказал Конрад. «А место служителя церкви прежде всего там, где он больше всего нужен. Вся Добрушка в руках еврея, а это означает распад христианства в пользу язычества. Как католик и поляк, я на стороне своего народа. Домик пастора уже целый год пустует. Я думаю, моя просьба будет удовлетворена». «Ну, а если его светлость будет настаивать, чтобы вы заняли мое место?» – спросил я. «О, я думаю», – улыбнулся он уважительно, – «вы стали для него незаменимы». Конрад Гречевский встал. «Я всего лишь временная замена», – промолвил я, тоже поднявшись. «И вы согласны исполнять эту роль всю жизнь?» – спросил он, смерив меня взглядом. «Ни в коем случае, потому что у меня нет здесь перспективы. Я останусь секретарем. Вы же, напротив, могли бы со временем шагнуть от секретаря епископа до кардинала». Конрад серьезно ответил. Таковы исключения, к которым я не принадлежу. Я хочу проповедовать народу, пока огонь молодости во мне горит. К этому я готов. Аурель, я принял этого молодого человека в свое сердце. Если бы мы с ним немного больше были знакомы, я бы обнял его». Зазвенел звонок. «Пришел его светлость. Я отведу вас к нему». Мы вместе вошли в кабинет. Мистер Конрад задумчивый, я взволнованный. Я пропустил его вперед. Епископ повернулся от окна, он меня ждал, сделал шаг, и его бледное, серьезное лицо покраснело. Губы его шевелились, словно он хотел что-то сказать. Эта странность продолжалась лишь мгновение, потом он взял себя в руки, но я успел увидеть проявление страстной натуры господина Любашинского. Молодой священник поздоровался приятным католическим приветствием. Епископ шагнул ему навстречу, чтобы рукопожатием почтить желанного гостя. Тут епископ заметил и меня. Я думал, что он попросит меня выйти, но этого не случилось, и я остался. Он пригласил нас сесть. Когда я рассказал об исполненном деле, между прочим, к полному удовлетворению епископа, он обратился к Гричевскому с вопросом, когда тот приехал. «Вчера утром, ваша светлость». «Еще вчера? И только сегодня вы пришли ко мне?» В гордом голосе прозвучал легкий упрек, но молодой священник смотрел спокойно и серьезно, ничего не замечая. «Я пришел к вашей светлости с искренней просьбой», сказал священник покорно, но без раболепия, и краска снова залила лицо епископа. «Я ее охотно исполню, если это возможно». «Возможно, конечно», — улыбнулся Гричевский. «Поскольку его светлость князь Любашинский мне очень много помог, то я надеюсь, что вы, ваша светлость, дело коронуете. Соблаговолите, пожалуйста, в это воскресенье наделить меня причастием посвящения в священнослужители». Епископ встал. Очевидно, ему стало жарко. «Скоро прибудет его высокопреосвященство, архиепископ. Подождем до этого времени», — ответил он, несколько смущенный. «Нет, прошу вас», — не сдавался молодой священник. «Я буду рассматривать это как ваше самое большое благоволение ко мне, если это сделает никто иной, а вы. Будучи подопечным благородного дома Любашинских, я имею определенное право просить об этом, как о заверении высокого благодеяния». «Я ничего не имею против, только к чему такая спешка?» Епископ снова присел. «Или у вас какие-то опасения, что из-за этой отсрочки может что-то измениться?» Пытался он выпытать, задавая вопрос мягким, почти вкрадчивым голосом. «У меня есть еще одна просьба», — сказал Конрад. «Доверьте мне службу в Добрушке». «Где?» — воскликнул епископ так же удивленно, как я перед этим. И молодой священник с большим проникновением и оживлением рассказал о нуждах жителей Добрушки и о необходимости вести там душепопечительскую работу. Мы оба не спускали с него глаз, и, наконец, князь, убежденный в правоте своего воспитанника, учитывая его просьбу, сдался. «Так как Гричевский выбрал место, неожиданно повернулся он ко мне, вы останетесь при мне». «Если, конечно, вам в моем доме не показалось слишком скучно». Я убедил его, что это не так, что у меня есть достаточно свободного времени и возможности для развлечения вне службы. «Пожалуйста, приходите и ко мне в Странов», — воскликнул Конрад. Я охотно принял его приглашение и непременно им воспользуюсь. Этот визит молодого священника в Чарново, хотя и был непродолжительным, но многое изменил. Никогда еще его светлость не беседовал со мной так долго, как сегодня, когда мы через парк проводили Гричевского, а потом вместе возвращались обратно. Думаю, народная молва о нем имеет основание. Но на сегодня достаточно. Твой друг Ярослав. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу.